Новая эпоха начнется под знаком осознания двух миров. Пришло время осознать, говорят учителя человечества, что человек мысля живет сразу в двух мирах – видимом и невидимом. Уже знаем, мысль – энергия космическая и всеначальная, причем она является высшим проявлением основной энергии, которая называется психической энергией. Мысль, говорит учение Шамбалы, зачинает миры и порождает разумные существа, она строит и судьбу человека. Именно мысль человеческая включает мотор, который запускает в движение колесо перевоплощений, повторных рождений. Перевоплощение становится неизбежностью, потому что человеческая мысль зарождает причины, которые обязательно будут иметь соответствующие следствия. А следствия могут проявиться лишь там, где зародились причины, то есть на Земле. Мало того, следствия, говорится в сокровенном учении, должны проявиться именно на породителе причин, то есть на человеке, зародившем причину приземной жизни. И поэтому человек будет возвращаться на Землю до тех пор, пока будет рождать причины. Причины, зарожденные в прошлой жизни, в новой проявятся многочисленными следствиями, и каждая, в свою очередь, станет причиной и породит собственное следствие. Об этом основном законе космоса и человеческой жизни, который в древнеиндийских ведах назван кармой, подробнее будем говорить в разделе втором. Но коль эти беседы посвящены мысли, то как же не сказать, что кует звенья цепи причин и следствий, то есть зарождает карму человека, именно его мысль. Именно мысль и изживает карму, то есть прекращает ее действие, а значит и останавливает колесо перевоплощений. Все великие учителя учили науке о мышлении, но человечество до самого конца темного века так и не прочистило уши от чуланного ссора и, имея ум, чтобы понимать, так и не захотело понять, а значит и принять, даже элементарные законы мысли. В конце XX века, пожалуй, самого ответственного и опасного цикла эволюции с гималайских вершин, человечеству брошен справедливый и суровый упрек учителей. Все люди мыслят, но не странно ли, что самая основная энергия жизни не изучается? «Мыслю, следовательно, существую». Эта фраза античного философа Декарта стала основополагающей для европейцев, для так называемого западного типа мышления. Такое мышление отождествляет человека с физическим телом, а мышление только с мозгом. Умер человек, перестало физическое тело дышать и двигаться, начались необратимые процессы в мозге, на этом, говорят нам, все для человека и заканчивается. Все, о чем мы напряженно думали, чего так страстно желали, чего достигли и что не доделали, к чему устремлялись, что не успели исправить и тому подобное, все исчезает, чтобы никогда больше не возникнуть. Но как скучно и даже страшно жить в мире, построенном по таким странным, несправедливым, неразумным законам, где природа оказывается более благосклонной к попугаю и черепахе, нежели к человеку-носителю разума. Деревом в таком мире и то интереснее было бы родиться, чем человеком, ведь дерево, закончив свой очередной сезон, сбрасывает листву, уводит из сосудов свою растительную кровь, умирает, но потом снова воскресает по весне и вновь одевается свежей листвой. Оно не обращает ни малейшего внимания на сброшенную прошлогоднюю листву, гниющую на земле. Дерево умирает каждую зиму, но каждую весну оно воскресает, одеваясь в новые зеленые одежды. Почему же человеку отказано также вновь воскресать после своей зимы и снова одеваться в новые тела? Но кем отказано. К нашему счастью, мир не таков, каким его даже в XX веке представляла узкоматериалистическая наука, которая вместо того, чтобы помогать человеку расширять сознание, старалась связать его, утверждая материю, но при этом отрицая дух. Такое отношение к двум началам бытия было равносильно тому, как если бы ученые, признавая северный полюс магнита, категорически отрицали реальность неразделимого с ним полюса южного. Такое отрицание было равносильно утверждению, что может существовать река с одним берегом. Но как в свое время наука низвергла, обратив в прах невежество церковников о плоской и неподвижной земле, так мы вошли в то время, когда наука может быть постепенно, а может в одночасье, но непременно, признает верховенство сокровенной древней науки и примет с благодарностью ее помощь в изучении невидимых миров, состоящих из различных состояний духа материи. Древние учения говорят на всех наречиях. Ошибочно думать, что способность мыслить исчезает, как только человек покидает физическое тело, то есть умирает. Человек, даже живя в теле физическом, живет одновременно в двух мирах – видимом и невидимом. Человек, говорят учителя, – это уникальная сущность, которая собою объединяет все миры. Эти миры находятся и вне его, и в нем самом, в его сознании. Вот человек спит и видит сон. В это время он и на земле, и в астральном мире, мире наших снов. Вот человек в гипнотическом трансе. Он отвечает на вопросы гипнотизера, находясь совершенно не в том состоянии сознания, в котором он находится, будучи на работе, на улице, в кругу семьи и так далее. Вот человек изучает то, чего уже давно нет. Историю, например. Он устремляется сознанием в далекое прошлое, находясь в настоящем. То же самое происходит с сознанием человека, который в данную минуту вспоминает о том, что из его жизни ушло, он как бы путешествует в своем сознании. Великие учителя человечества утверждают, что в сознании человек может путешествовать от планеты к планете, причем мгновенно, и для этого не нужно никаких космических аппаратов. Вот человек погружен, как говорится, с головой в решение какой-то сложной математической задачи или размышляет над философской концепцией. Окликни такого, не услышит. Внешние центры мыслителя, ушедшего глубоко в свое сознание, отключены. Мир окружающий для него в это время не существует, и человек только на внешний взгляд находится в физическом теле. На самом же деле его «я» полностью находится там, где сознание, в данном случае в теле мысли. Если бы физическое тело в момент полного сосредоточения на надземных категориях вдруг бы умерло от инфаркта, от пули или какой-нибудь травмы, то иные мыслители могли бы этого даже не заметить. Они продолжали бы свою ментальную или духовную работу, будто ничего не случилось. И бывали даже случаи, когда тело таких людей уже лежало в гробу, а они все еще не возвратились на землю и не поняли, что их земной период жизни уже окончен. Мы узнаем о подобном случае, когда будем размышлять над словами Христа, произнеся которые Он задал человечеству задачу из задач: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». От Иоанна, глава 2, стих 19. Космос состоит из 7 сфер, разных по степени духовности материи, то есть степени утонченности, разреженности. Скорость движения частиц, из которых эти сферы состоят, разная. Силы, действующие в этих сферах, также разные по своему могуществу. Чем более одухотворена материя, тем более могущественны энергии и сущности, обитающие в этих сферах. Это хорошо бы запомнить покрепче. Это знание пригодится особо, когда непосредственно подойдем к той сокровенной тайне Христовых слов о чаше, которое Он произнес в ночи Святого Четверга. Организм человеческий, человеческий микрокосмос, как и макрокосмос, также состоит из семи сфер тел разных по степени разреженности. И согласно закону аналогии, каждое из семи тел человека взаимодействует с аналогичной сферой Земли и космоса. Применив закон аналогии к мышлению, будем знать, что каждая наша мысль обязательно чему-то созвучна в космосе. Поэтому, сами того не подозревая, мы постоянно общаемся с пространством, с теми сферами и их слоями, которые в точности соответствуют нашим мыслям, желаниям, чувствам, эмоциям, их утонченности или грубости. Если мы думаем о низменном и недобром, немедленно устанавливаем связь с аналогичной сферой невидимого мира. Это очень тяжелая сфера, темная и агрессивная. Если размышляем о возвышенном, немедленно устанавливаем связь с соответствующей сферой прекрасной, радостной, лучезарной. Установив связь, мы фактически подключаемся к гигантской космической энергостанции и берем оттуда энергии, аналогичные своим, и тем самым усиливаем их. К Земле и прилегающим к ней низшим астральным сферам подключены те, кого заботят только земные дела, влекут лишь материальные устремления и наслаждения. Все, чьи мысли не выходят за пределы благополучия земной жизни, ее ценностей и ее наслаждений, не отрываются от низших планов Земли. Однако, чтобы не было протестов, сразу заметим следующее. Учителя говорят, что нельзя умалять Землю и ее красоту, но надо помнить, что человек не только земное существо, но и космическое. Истинно свинский удел – жизнь тех, кто живет, чтобы есть, пусть даже самое изысканное блюдо, и спать, пусть даже в царской постели. Кто всеми средствами развивает не разум и сознание, а инстинкты, например, сексуальный, кто визжит от восторга, слушая пошлые песенки, пусть даже это называется парадом звезд, кто валяется в нравственной грязи, которая куда зловоннее, чем очистные сооружения скотобойни. Но не для свиней дана высшая этика. Христос запрещает метать жемчуг перед свиньями. Те никогда не оценят сокровища, втопчут его в грязь и яростно обрушатся всем стадом на носителей света. И вовсе не случайно Христос именно в стадо свиней вогнал и бесов, легион одержателей, притянутых порочным человеком. Примечание. Мне думается в том, что именно в свиней, а не в каких-либо других животных, Христос поместил бесов, приведших человека к безумию, дан более глубокий намек. Повод поразмыслить над этим дает нам медицина. Известно, что при временном отключении человеческой печени дублером служит именно печень свиньи. При пересадке кожи также используется кожа свиньи, а не какого-то другого животного. Известны также и другие эксперименты, которые дают повод поразмыслить над словами Христа относительно этого животного. Не случайно и в притче о блудном сыне Христос сделал символом служения низшей природе, опять-таки, свиней. Музыкант, художник, поэт, чье творчество связано с чувственной природой, связаны, в зависимости от степени их одухотворения, с той или иной высокой сферой астрального мира. Медиумы и низшие психики не в состоянии прорываться выше средних слоев астрала, но зачастую их сознание все же находится в полуфизических слоях, прилегающих к Земле. Подвижник, отдающий все свои силы и способности на общее благо, каждый высокодуховный человек подключены к огненным сферам духа и оттуда черпают мудрость и силы. Самозабвенный ученый и великий философ большую часть своей жизни подключены к сфере разума, миру мысли. В зависимости от силы огня своей мысли, такие люди поднимаются иногда на очень высокие планы и черпают отсюда свои идеи и гениальные открытия. Здесь, на планах ментального мира, два начала жизни, которые на Земле находятся в состоянии нескончаемой войны, уже не воюют, они знают о своем духовном единстве. Здесь материя уже огненно преображена, она уже настолько одухотворена, утончена, что ее покров, наброшенный на дух и скрывающий истину, уже почти прозрачен. Поэтому, если мысль человека настолько сильна и огненна, что сумеет прорваться на эти уровни бытия, где материя и дух уже приближаются к уравновешиванию, человечество получает замечательное открытие в науке и новые идеи в философии. На Земле высокие мысли пока не преобладают. Причина в мыслительной лености человека. До сих пор большинство людей – так и не полюбили процесс мышления, а наша низшая природа не упустит ни одного случая, чтобы пригнуть голову человека к земле, к корням дуба, к желудям. Поэтому и мы, предпочитая находиться в плену у низшей природы, привлекаем из пространства те мысли, которые витают поблизости от земной коры, то есть находятся в сфере притяжения физической материи. Пока мы не научимся отрывать свою мысль и свое сознание от нижних слоев Земли, пока не полюбим забрасывать мысль повыше и подальше в будущее, до тех пор на Земле гений будет уникумом. Но мы не только берем пространственные энергии. Учителя говорят, жизнь так построена, что нельзя только брать, надо и отдавать. Даже в денежных операциях действует похожий закон. Вот и мы не только берем из пространства энергии, но отдаем и свои, пополняя ими сферу, конечно же, соответствующую качеству наших энергий, мы тем самым вносим в пространство или красоту, или безобразие, увеличиваем количество или добра, или зла. Поэтому, когда мы мыслим, а мыслим мы даже во сне, задумаемся, какие же сферы питаем, из каких берем энергию, кто мы, творцы прекрасного или творцы пошлости, пороков и ужасов. Это и будет ответом на вопрос, кто мы есть. Анализ наших мыслей даст нам представление также и о том, что мы сами себе готовим в будущем, счастье или несчастье. И тогда нам гораздо легче будет понять древнюю восточную мудрость. Человек есть то, над чем он размышляет. Мысль, говорит сокровенная наука, могучая, благословенное и страшное оружие в руках того, кто знает об этой мощи и умеет ее применять. Действуйте мыслью, но только всегда во благо. Вечный призыв всех великих учителей человечества. Мысля человек не просто объединяет миры и времена. Рождаясь на Земле, человек живет и действует одновременно в трех мирах – видимом, плотном на Земле, и невидимых в тонком, астральном и в огненном, ментально-моносическом. Пока что в сознании подавляющего большинства людей мир видимый и невидимый разъединены, или, можно сказать, объединяются бессознательно, но бессознательность нам ничего не дает. Наступило время, когда подготовка сознания к объединению видимого и невидимого должна быть осознанна. Новая эпоха, утверждают учителя Шамбалы, будет развиваться именно под знаком объединения двух миров, и начнется она с осознания большей частью людей этой прекрасной реальности, взаимосвязи видимого и невидимого. И осознание это надо начинать с детства. И именно с детства надо готовить человека к ответственности за мысли, слова и поступки. Этому не так трудно учить, как может казаться. Кроме того, детям легче понять и идею единства мира. Детей легче приучить и к осознанию населенности невидимых сфер. С детства легче приучать и к безбоязненному, правильному переходу через великие границы миров, потому что совсем недавно вновь воплощенный человек знал совершенно точно – смерти нет. Учителя человечества говорят, что именно с раннего возраста нужно приучать к бесстрашию и свободе познания. В массе своей человечество мыслить еще не научилось. Мыслить о красоте значит создавать красоту. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано, говорит Христос. От Матфея, глава 10, стих 26. Применительно к свойствам мысли слова Христа означают следующее. Все, что есть в мире невидимым, обязательно будет видимо, обязательно материализуется на земле. Представлением о некоторых свойствах мысли будет посвящена пятая книга, но опять-таки скажем, как же, говоря о карме, не касаться свойств мыслительной энергии, главной силы, слагающей карму? Когда мы на земле, то там, где находится наше тело, там же находится и то, что мыслит в этом теле, то есть мозг. Другими словами, где человек, там его и мысль. Но в мире невидимом, в мирах надземных, все наоборот. Где мысль, там и человек. Как клетки физического тела образуются с помощью физических элементов, поступающих извне через рот и органы дыхания, так и мысли человеческие, излучаясь из физического человека в мир нефизический, образуют энергетические клетки нашего мыслительного тела. Примечание. Только не будем думать, что этот мир где-то далеко в небесах. Человек, как и Земля, как и космос, многомерный мир, в одном и том же пространственном объеме могут помещаться и нисколько не стеснять друг друга совершенно разные пространственно-временные образования, которые, как было сказано, связаны самым тесным образом и постоянно взаимодействуют. Мозг видим и осязаем, но мысль глазу невидима. Мозг – физическая сущность, но мысль, излучившись из него через посредство его, уже не принадлежит физическому миру. Мозг рождает слово, оно слышимо, если произнесено, оно видимо, если написано. Но слово нематериально, его нельзя ни взвесить, ни схватить, когда оно, как говорится, вылетело изо рта. Слово нельзя разрезать, чтобы увидеть, что там внутри. Внутри слова – мысль. Звук – вибрация, изреченное слово, или знак – буква – это лишь оболочки слов. Несмотря на то, что мысль проявлена с помощью мозга, то есть рождена вроде бы плотью, она не дитя плоти. Учителя Шамбалы учат, мысль – дитя духа, и это – живая сущность, весь организм является огнем, но огнем особым, который умеет мыслить каждый своей частицей. Этот огонь – психическая энергия. Огненность тела мыслительного существа зависит от умственного развития человека, от силы мышления и его направленности. Огненность тем сильнее, чем сильнее напряженность мысли. Ведь и яркость света электролампочки зависит не только от мощности самой лампочки, но и от напряжения в электросети. Мысль высших существ пронзает все миры, подобно молнии. Мысль таких сверхчеловеческих существ сотворяет целые миры с солнцами и планетами. Человек, конечно, так мыслить еще не может, но все же он тоже творец. Он тоже создает мыслью свой собственный мир. Мысль – огненное существо, рожденное человеком, слабомыслящим, будет едва светящимся, слабеньким, вялым, неразвитым, примагниченным к своему породителю – а потому будет бескрылым и неспособным к творчеству. Но мыслительное, ментальное существо умственно развитого и высокодуховного человека энергично, молниеносным по своему действию, фантастическим по возможностям и ослепительно прекрасно обликом. Забегая вперед, скажем, что ничего общего с человеческим обликом ментальное существо не имеет. К сожалению, сильная мысль человека может быть и ужасающе страшной по облику, и чудовищной по своей разрушительной силе. Эта мысль, напряженная злом. Словом, одним лишь словом, то есть мыслью, можно помочь больному человеку без всяких лекарств и операций. Словом, можно не только исцелить человека, но даже оживить, как это умел делать Христос. Несмотря на невесомость слова, то есть мысль, иногда бывает тяжелее гранитной плиты и таким же острым и страшным, как нож убийцы. Если человек, уверенный, что он и есть физическое тело, прожил жизнь лишь для этого тела, упражняя его мышцы, подчинив все свои мысли и устремления удовлетворению рефлексов этого тела, его прихотей, привычек, примитивных радостей, то что же он будет делать там, где этого тела не будет, потому что в нем не будет ни малейшей необходимости? Что же будет делать человек, не развивший свое мыслительное тело, в невидимом надземном мире, где все создается мыслью? Его слабое, недоразвитое мыслительное, ментальное тело будет в таком же жалком положении, в каком оказывается на земле слабый, умственно недоразвитый ребенок. В одной из книг «Грани Агни-йоги», второй том, констатируется. В массе своей человечество мыслить еще не научилось. Мыслят отдельные единицы, и они двигают мир. Когда мыслить научатся все, движение в эволюцию ускорится неимоверно, но надо, чтобы сознание расширилось и стало светлее. Мысль в пространстве растет, говорят нам учителя Шамбалы, она питается и растет. Пущенная в пространство мысль является как бы ядром, вокруг которого при полете, как снежный ком, наращиваются притянутые аналогичные мысли. Но как бы далеко не улетела мысль, она никогда не оторвется от сознания, от сердца, которое ее породило. Мысль, летящая в пространстве, даже если она выпущена тысячу лет назад, таинственным магнитным притяжением связана со своим породителем, энергетической пуповиной. Эта пуповина может растягиваться до бесконечности, но от сознания Создателя никогда не оторвется. Поэтому рано или поздно, но мысль, исшедшая из сердца человека, возвращается к нему, выросшая и усиленная. Счастье, когда возвращается мысль, благая. Нас призывает учиться сознательно наращивать силу мысли. Но прежде всяких психотехник, прежде чем учиться наращивать силу мысли, великие учителя не устают твердить нам о величайшей ответственности человека разумного. Каждый человек, начиная от 7 лет, уже ответственен за каждую свою мысль. Вот, допустим, подумал человек о чем-то нехорошем, он не совершил то, о чем подумал, даже позабыл, но раз подумал, значит, породил мысль, значит, эта пространственная сущность уже живет, и у нее есть задача, цель, программа. Эту программу для нее создал человек, и она стала самим смыслом существования мыслительного существа, правильнее, сущности, которое принято именовать искусственным элементалом. Он фактически программа ментального робота, которая будет выполнена им во что бы то ни стало. Святослав Николаевич Рерих, сколько раз бы ни выступал перед любой аудиторией, в почти во всех своих беседах не уставал повторять: «Мы ответственны за свои мысли». Мысль растет в пространстве без предела, но беспредельность подарена не всякой мысли. Учителя говорят, что ненависть – высшее проявление зла. Можно вырастить до гигантских размеров, но у этой энергии все же есть предел, а потому зло разрушаемо. Смертельная болезнь заложена в самой природе зла. Начиная расти, оно доходит до критического состояния, после чего начинает пожирать само себя. Но у любви, как высшего проявления самоотвержения, мудрости и красоты, предела роста нет. Любовь не разрушается. Энергия, несущая любовь, вечна и беспредельна. Все созидательные энергии, в конце концов, превращаются в любовь. Даже на Земле человеческая любовь разве мыслимо без энергии постоянства, чистоты, преданности, сострадания, нежности, бесстрашия, мужества, полного самозабвения. Мысль невидима, но она имеет стремление к материализации, то есть из невидимой мысль стремится во что бы то ни стало стать видимой, воплощаясь в различные вещи и действия, в том числе вызывая и различные проявления в общественной жизни. Материализация мысли может быть мгновенной, но может проявиться и через столетия. Мы, жившие в конце XX века и начале XXI, могли задать себе вопрос, можно ли видеть, каковы были мысли наших дедов и прадедов, и прапрадедов, каковы наши нынешние мысли. Вместо ответа нам было бы предложено просто включить телевизор и послушать кошмар ежедневных теленовостей, а потом оглянуться вокруг и посчитать, чего же оказалось в нашей жизни больше, прекрасного или безобразного, человечности или бесчеловечности, мира или вражды. Христос, сказавший «не убий», дал разъяснение на этот счет. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне». Матфей, глава 10, стих 28. В XX веке, особенно в его второй половине, мы создали чудовищное количество поистине дьявольских средств для растления и убийства не только тела, но и души. Мы решали уже не гамлетовский философский вопрос «быть или не быть». Человечество решало вопрос, поставленный самой жизнью, «быть человечеству вообще или не быть». Мир внешний – это отражение нашего внутреннего мира. Мы выявили вовне то, что было в нашем внутреннем мире, и построили мир таким, что в нем уже стало страшно жить. Перестав искать когда-то потерянный рай, мы создали настоящий ад. Кто же нам внушил, что такой мир будет по сердцу Господу Богу? И кто же внушил, что великие учителя бросают свои пророчества на ветер? Читая Евангелие, мы не верим, что цивилизации столь же развращенные, как и наша, уничтожались планетарным катаклизмом. Христос предсказал, каков будет конец нашей цивилизации, как было во дни Ноя. А владыка Шамбала говорит, мир огненный, третья часть, параграф 16, спросят, нельзя ли без катаклизмов? Нельзя ли без ужасов и бедствий? Нельзя ли без страданий? Мы напомним нагромождение пространственное и порождения человеческие, которые должны быть искуплены. Нужно помнить, что во время Армагеддона происходит очищение пространства. Но после очищения невидимых сфер, прилегающих к Земле и самой Земли от мрачных порождений человеческих мыслей, темная эпоха сменится эпохой культуры, эпохой сердца. Огненное учение Агни-йога призывает мыслить огненно. Что это означает? Каждая энергия – это огонь, который бывает видимым, как, например, огонь свечи, огонь в печи или ярче солнечного, огонь, возникающий при взрыве атомной бомбы. И невидимым, например, радиационный огонь, рентгеновские лучи, солнечный ветер и так далее. Огонь энергии мысли тоже невидим нашему глазу, потому что это огонь духовного порядка, и чем более он напряжен красотой, тем могущественнее. Но мысли, которые мало чем отличаются от мыслей животных, нельзя назвать огненными. Облако мысленной пыли также не полезно, от нее дух сильно начинает чихать. Мыслить огненно означает мыслить сильно, четко и возвышенно. Так мыслить значит, как учил Христос, собирать с Ним, а не расточать. Значит, собирать небесные, а не земные сокровища. Это означает, что, живя на земле и мысля о красоте, можно создавать прекрасные образы. Невидимые и несуществующие на Земле, эти образы становятся естественной частью надземных миров, но по закону мысли они также будут стремиться к материализации, то есть к осаждению на Земле, подобно тому, как невидимый водяной пар в атмосфере, сгущаясь, становится видимым, как облака, а затем и выпадает на Землю дождем. Также нам предлагается полюбить мыслить о дальних мирах, планетах, более высоких по развитию. Такими мирами для землян, говорят учителя Шамбалы, являются Венера и Юпитер. Пока, конечно, странно слышать об этом. Но для начала будем хотя бы знать, что даже глядя в небо на эти планеты и размышляя о них, мы приближаемся к ним в своем сознании. Агни-йога призвана помочь устремлять мысль в космос к дальним мирам, ведь учение огня родом оттуда. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст. Что важнее, чистые руки или чистая совесть? Вынесенное в заголовок изречение Иисуса Христа появилось в ответ на замечание иерусалимских книжников и фарисеев, упрекнувших учителя в том, что он, мол, позволяет своим ученикам не мыть рук, когда едят хлеб. Тем самым они, мол, нарушают древний закон предков – мыть руки перед едой. На это Христос ответил, что не он и не его ученики нарушают закон, а именно они, сделавшие замечания, именно они соблюдают лишь внешнее приличие, чтут языком заветы древних пророков, но сердце же их далеко отстоит. А далее Христос произносит народную притчу, по просьбе учеников он сам разъясняет ее скрытую суть. «Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления? Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». Матфей, глава 15, стихи 17-20. Учитывая тему беседы, Христос называет лишь отрицательные энергии, исходящие из сердца человека. Но то же самое он мог бы сказать и о положительных. Выходит, что из сердца исходит как доброе, так и злое. Но почему так? Ни одно из объяснений не удовлетворит мыслящего человека, если ему не объяснят природу энергии, исходящей от него, природу мысли и отличие мысли мозга от мысли сердца. Тут бы неплохо напомнить себе, что мысль – дитя духа и потому не может быть рождена плотью, пусть даже такой тонкой, как вещество мозга. Всеначальная энергия, высшим проявлением которой является энергия психическая, сама по себе нейтральна, так учат учителя Шамбалы. Но так как это не мозговая сила, не физико-химические процессы, протекающие в мозге при мышлении, а энергия духовная, то поступает она прежде не в мозг, а в сердце, являющееся органом духа, который, правда, пока не развит. В сердце всеначальная энергия раздваивается. Зачем? Затем, что рассудочный ум, все расчленяющий, не смог бы пользоваться ею. А далее, из раздвоенной на два полюса энергии воля человека уже выбирает, чего ему больше хочется, что ему ближе, отрицательный полюс или положительный, разрушающая сила мысли или созидающая, но на этом сотрудничество мозга и сердца не прерывается. Дальше действует обратная связь. Свободная воля, выбрав, куда бы мозг хотел бы направить мыслительную силу, передает его желание сердцу, органу духа. Поэтому мысль, вроде бы родившись в мозге, фактически излучается из сердца, потому и говорится «все из сердца исходит». Так как мысль – духовная сила, то предел подъема своего духа мы можем определить по пределу подъема своих мыслей. Выше того уровня, на который поднимается наша самая сильная мысль, дух подняться не может. В подъеме мысль нельзя ограничивать. Ей, говорят учителя, предназначена беспредельность. Агни-йога учит устремляться мыслью, пренебрегая пределами, построенными физическим миром. Как и во всем, при тренировке мысли по подъему ввысь тоже надо начинать с малого, а то ведь чего доброго, и надорваться можно, и веру в вечные законы потерять, сразу горами ворочить еще никому не удалось. Но самое скверное, когда человек ленив и напоминает кисель в тарелке. Плохо и когда мысль мечется в мозговой коробке, а потом суетливо выскакивает на какое-то время, чтобы поползать по земле. Можно ли сказать мысли такого человека, что она крылата, что дух устремлен в высшие сферы? Хочешь быть счастливым? Будь им. Этот афоризм небезызвестного и никогда не существовавшего Козьмы Прудкова, хотя и имел в своем первоначальном смысле явно ироничный оттенок, все-таки нес в себе мудрость. В свете кармы это изречение литературного балагура и шутника сродни мудрой народной поговорке «каждый кузнец своего счастья». В аспекте темы о мысли это означает «хочешь быть счастливым? Куй только мысли добра, только те мысли, которые принесут счастье не только тебе, но и другим людям. Тогда, по закону аналогии, твои мысли притянут из пространства такие же светлые мысли и значительно их усилят. А так как самое главное качество мысли – это ее стремление воплотиться в дело, то счастье обязательно придет. Но легко сказать «куй мысли добра». Не так-то просто подчиняется желанию жизнь, состоящая из двух противоположных полюсов, которые буквально раздирают человека, увлекая то в область света, то в область тьмы. Поэтому закрепим закон. Мысля светло и страстно желая стать счастливым, будем к мысли и желанию еще прилагать и такое же страстное усилие, волю и конкретное действие. Не надо никаких усилий, лишь для того, чтобы скатиться по наклонной вниз. Как и все великие учителя, Христос учил мыслить осмотрительно и всегда ответственно. Сокровенная наука объясняет, почему необходима такая осторожность при мышлении. Человек, говорят учителя, электромагнит, электрогенератор, и мысль также по природе своей магнитна. Осмотрительность мышления необходима для того, чтобы не примагнитить к себе плохое или самому не примагнититься к чему-либо нежелательному. Если из сердца будут исходить энергии, подобные тем, что перечислил Христос, порождающие убийство, прелюбодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление, Матфей, коварство, гордость, безумство, завистливое око, богохульство, непотребство, Марк, то сознание человека втянется в пространственное магнитное поле созвучных энергий и установит магнитную связь с самыми тяжелыми астральными сферами и опасными, отвратительными сущностями, там обитающими. Если этого не видно, пока человек живет на земле, в физическом теле, то из этого вовсе не следует, что такой тяжелой связи нет. Придет время покинуть земную юдоль, и тогда такой безответственный человек ощутит на себе весь ужас собственных низких мыслей. Пока человек, в голове которого крутятся порочные или преступные мысли, живет в физическом теле, процесс его мышления зачастую не виден для физических глаз, если не будет проявлен каким-либо видимым действием, поступком. К тому же даже у злобных и низменных мыслей, проявленных в физическом мире, несравнимо менее страшные последствия, чем те, которые проявятся в мире тонком. Помимо всего, учтем также, что человек с порочными или преступными мыслями может на земле жить в благоуханном саду, на прекрасной вилле, набитой бесценными сокровищами искусства. Он даже может быть окружен довольно приличными знакомыми, среди которых могут быть даже благородные, талантливые и высокодуховные люди. Но как только физическое тело будет оставлено, скверные мыслеобразы, созданные человеком при жизни, увлекут человека в мрачные, поистине адские области астрального мира, и тогда будет осознан весь ужас собственных порождений. Ужас-то будет осознан, но уже поздно. Невозможно будет что-либо исправлять. Сокровенное учение говорит, что все можно исправить лишь там, где мысли, причины были зарождены, то есть только при жизни на земле. Раз не смог человек осознать пагубность своего недостойного поведения и низменных мыслей в текущей жизни, ему дается возможность осознать это в новой жизни. Осознать и приступить к исправлению нарушенных законов. Но исправляться можно будет только, взвалив на себя крест собственных прегрешений. Такой кармический крест тяжел, и к тому же он еще и с шипами. Поэтому исправлять свои ошибки и зло, порожденные в прошлой жизни, придется, испытывая боль, нередко тяжко страдая, уж таковы последствия тяжелых причин, но других законов исправления искривившегося эволюционного пути великая жизнь не знает. Без устремления манаса вверх к высшему манасу, без контроля за мышлением, совершенствование невозможно, а, следовательно, нечего ждать и более счастливой судьбы. Но если человека все же одолевают мысли нечистые, значит, говорят учителя, воля не смогла противостоять натиску тьмы. Та пробила защитную сеть ауры и вползла, внедрилась-таки в сознание и отемнила его, потянула вниз. Но нельзя допускать, чтобы тьма овладевала сознанием даже на короткое время. Если такое случается, то приходится собрать все силы и начать в самом себе битву. Без битвы и победы не удастся внести свет в мышление, оторвать мысль от притягивающих низших сфер. Как видим, вовсе не Бог дает человеку счастье и несчастье, а именно то, что исходит от самого человека. Сказав, что невелик грех, если не вымыть рук перед тем, как взять хлеб, Христос вовсе не призывал нарушать ни древних заветов, ни правила гигиены. Никто не призывает жить в грязи и неопрятности, но замечание лицемеров о том, что коль священный закон велит мыть руки перед едой, и тот, кто это нарушает, не послушен Богу, Христос использовал просто как очередной повод, чтобы указать ученикам на многозначимость и эзотеричность древних заветов. Великий учитель показал, насколько сильно извращает истинную суть древних сокровенных законов буквальное толкование их сокровенного выражения. Как знаем, римский наместник Пилат, перед тем, как отдать приказ избить Христа, а затем предать распятию, велел принести воды и публично вымыл руки. Таков был внешний символ чистой совести. В свете законов кармы, перевоплощения и мысли внутренний сокровенный смысл совсем не в чистых руках. Для человеческой души имеет значение не чисто вымытые руки, а чисто вымытые мысли и чистое сердце. Христос пришел очистить древние заветы и слегка приоткрыть их скрытую суть. Но пройдет совсем немного времени после крестной смерти великого галилеянина, и очищенные им вечные заветы религии мудрости снова начнут искажаться его последователями, которые в конце концов вновь вернутся к буквальному пониманию сокровенных формул Христа. А иногда они даже осмелятся превращать их даже в омерзительное шоу. Трудно было бы поверить автору, да и всем нормальным людям, что возможно подавать учение Христа в том виде, какое предстало перед миллионами телезрителей в передаче ОРТ-1, посвященной 850-летию Москвы. Находясь на кухне, я вдруг услышала дикие крики, раздававшиеся из телевизора, находившегося в соседней комнате. Это заставило меня посмотреть, что же там происходит. Взглянув на экран, я решила, что идет трансляция какого-то митинга, где обычно многие выступающие именно так кричат. Но глазам предстал огромный, заполненный до отказа концертный зал, на сцене которого в дуэте с переводчиком выступал популярный западный христианский проповедник. Это был крупный, коренастый мужчина лет 60, похожий на борца тяжеловеса в черном костюме, в белой рубашке, при модном галстуке. Он обладал сильным голосом, но тем не менее изо всех сил хрипло орал в микрофон, именно орал, слова молитвы, обращенной к Христу. Его голос иногда срывался до слез, которых не было. И тем не менее, крепкие мужские кулаки все же вытирали щеки, сухость которых предательски фиксировалась телекамерой нео-оператора, снимавшего это религиозное шоу крупным планом. Наверное, многие телезрители, наблюдая это кощунственное представление, подумали то же, что и я. Как же далеко находился Христос от этого митингующего лицемера? Христос ушел так далеко, что пастор-шоумен, видно, и сам понимал это. Иначе он бы не орал «Отче наш» в микрофон до срыва своих мощных голосовых связок, сотрясая атмосферу в зале децибелами динамиков. Но разве Христос учил так молиться? Он говорил ученикам: «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне». Матфей, глава 6, стихи 5-6. Сколько бы ни взывал к Христу человек, которого показали на телеэкране в дни празднования юбилея Москвы и назвали проповедником, причем очень популярным на Западе, никакие высшие силы никогда не приблизятся к такому. Если уж самые безобидные с точки зрения обывателя мысли порою смердят, то что уж говорить о мыслях, которые стали основой христианской проповеди, которая была ничем другим, как спектаклем лицемерия и торговли Христом. Мысль про образ физического действия. На земле видимы лишь поступки, физические действия. Мысль – это прообраз действия, а раз есть прообраз, то действие просто не может не проявиться. Человеческие мысли, и хорошие, и плохие, пусть они даже тщательно скрыты от всех, осуществляются, материализуются на земле в самую последнюю очередь, после того, как они материализовались в ментальном, затем в тонком астральном мире. Все, что переживают народы, бедствие и благоденствие, расцвет культуры и упадок ее, очищение и возвышение нравов и их огрубление, все это, ставшие реальностью мысли-образы, ранее созданные коллективным человеческим мышлением. Мышление человечества XX века еще далеко не полностью материализовалось. Оно найдет свое отображение в будущем, пронзив немало веков. Относительно хорошего беспокоиться не приходится, но относительно накопившейся в пространстве злобы, будем надеяться, что разразившаяся кармическая гроза научит нас многому и не окажется последней на нашей планете. Все великие учителя человечества учили, что из трех видов энергий, слагающих человеческую карму, мысль, желание, чувство – и поступок, на земле видимы лишь поступки, то есть разнообразные человеческие действия, а остальные энергии остаются невидимыми и могут проявляться только через поступки, дела. Но так как ни одного поступка, как, впрочем, и желание или чувство, не бывает без предварительно возникшей мысли, следовательно, причиной, двигателем всех наших поступков, желаний и чувствований является именно мысль. Христос на различных жизненных примерах постоянно указывает на эту главную силу, формирующую человек. Мы уже вспоминали завет Христа из Нагорной проповеди о вреде сексуальной развращенности. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй», а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Матфей, глава 5, стихи 27-28. Еще раз обратим внимание на выделенные мною слова, на что указывает Христос. Мысль желания еще вовсе не проявились в видимом действии, однако Христос говорит, что прелюбодеяние уже совершено. Примечание. В книге 5 о ментальном мире мы вернемся к этому завету Христа, чтобы рассмотреть его пошире и в связи с сексуальной революцией, которая стала предметом гордости западной цивилизации, отнесшей вседозволенность и распущенность в сексуальном плане к числу завоеванных прав и свобод личности. Мы узнаем кое-что и о воображении, как о творческой силе мысли, и тогда рассматриваемая формула о прелюбодеянии в сердце, то есть воображении, приобретет совершенно неожиданное для нас развитие. Не будем обращать внимания на тех, кто станет обвинять в ханжестве противников развращенности, захлестнувшей человечество уходящей расы. Такие критики Христа обязательно найдутся. Также найдутся люди, которые отыщут тысячу аргументов и для того, чтобы опровергнуть и отвергнуть то и в самом деле пугающее, что древние мудрецы сообщают нам всего лишь легкими намеками. То же самое относится к любой мысли, в том числе и к мысли об убийстве. Причем совсем не обязательно мысль человека должна быть именно об убийстве. Достаточно, чтобы она была из разряда злобных. Такая мысль может способствовать убийству. Гневающийся на брата своего своим гневом может нанести не меньший вред и близкому, и дальнему, даже совершенно незнакомому человеку, находящемуся, быть может, за 3-9 земель. Как такое может случиться, поясняет сокровенное учение. Гнев, злоба, ненависть, жестокость, агрессивность, грубость, раздражительность, жажда мщения, проклинание и тому подобное не находятся в физической среде. Лишь родившиеся эти чувства уже являются принадлежностью невидимых сфер тонкого мира. Причем, по причине грубости вибраций, приведенные чувства могут притянуться только в такие же грубые сферы. Все тонкие энергии воздействуют на Землю через пространство тонкого мира. Во всех надземных мирах, в том числе в самом близком к земной материи астральном мире, для движения мысли уже не существует преград, нет и расстояний в нашем понимании. Поэтому злобная мысль, подуманное кем-то, может мгновенно притянуться к аналогичной мысли какого-нибудь преступника или просто агрессивного человека, находящегося в состоянии аффекта или алкогольного опьянения. Притянувшись, она мгновенно усилит агрессию и злобу такого человека и может толкнуть его на тяжелый поступок, для совершения которого, быть может, не хватало именно вот такой последней капли. «Ментальных убийств, то есть убийств мыслью, — говорит Елена Ивановна Рерих, — в мире совершается гораздо больше, чем убийств с помощью физического оружия. Но никто гневающийся не должен надеяться, что подобные преступления за своей недоказанностью останутся ненаказуемыми. Человеческие законы тоже говорят: не убей. Если кто-то их нарушает, тот предается суду и наказывается вплоть до лишения жизни. Но пока что человеческие законы – это законы только для видимого мира, а потому пока что человеческие судьи судят лишь за видимые преступления. Но карма – не человеческий суд. Мысль – порождение человека, но порождение может завладеть породителем. Когда сильный сам себя может связать. Хорошие мысли надо учиться укреплять и развивать. Недостойные уничтожать, как психические сорняки пространства. Если мысль злобная, низменная или просто рефлекторная, то есть животной природы, ни за что нельзя позволять, чтобы это порождение человека овладело им и из хозяина и повелителя сделало бы жалкого раба. Возьмем тот же пример с прелюбодеянием. Желание подобного рода, как, впрочем, и любое другое желание, даже возвышенное, это проявление астрального чувственного тела. То, о котором говорит Христос, относится к наслаждениям, которые на шкале желаний занимает отдел животных рефлексов, цель которых как в животном, так и в земном человеческом царстве – продление рода. Астральное тело человека не умеет мыслить, оно живет только чувствованиями, желаниями. У ментального же тела нет ни чувств, ни желаний, ибо это тело умеет только мыслить. Если астральное тело сильнее мыслительного, то рефлекторность будет превалировать над мыслью. Христос сказал, что тот, кто всего лишь посмотрел на женщину с вожделением, то есть с похотливой мыслью, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Другими словами, Христос говорит, что желание астрального тела, в данном случае сексуальный рефлекс, едва возникнув, зажигает мысль, как мгновенно зажигается спичка при чирканье о коробку. Вошедшая в астральное тело осознанная мысль разжигает желание человека куда сильнее, чем неосознаваемый животными их природный инстинкт, совершенно необходимый для продления рода. Поэтому животные в дикой природе фактически разделяются на два пола лишь в брачный период, а остальное время они сексуально совершенно спокойны, можно сказать, бесполы, человеческая страсть им незнакома. Мужчина же, посмотрев на женщину с вожделением, тут же порождает мыслеобраз вожделения. И этот образ не нечто абстрактное. Это психическое существо с заданной программой. Если человек продолжает мыслить о том же, это существо усиливается за счет прилива новых энергий и, оставаясь примагниченным к человеку, начинает влиять на него. «Ты меня родил», как бы говорит это существо. «Теперь я хочу, чтобы ты меня питал, и я хочу расти, потому что я уже есть, я существую». Другими словами, мыслеобраз, любой мыслеобраз, родившись, требует подпитки. В результате в мозгу человека снова рождается такая же мысль и питает уже существующий мыслеобраз. И он усиливается, и растет, и требует еще большей подпитки. Получается замкнутый круг, начинает крутиться чертово колесо, а потому действие в таком случае неотвратимо. А действие, то есть поступок, всегда еще больше укрепляет мысль. И чертово колесо крутится с еще большей скоростью. Оно не остановится до тех пор, пока желание не будет взято под жесткий контроль воли. Под контролем воли мысль, возбужденная любым неполезным, нежизненно важным желанием, едва возникнув, может быть тут же уничтожена. Воля обязательно найдет, чем занять беспокойный низший ум. Она направит внимание человека на объекты, более полезные для умственного, психического и духовного развития. Воля отыщет в астральном теле более полезные, более возвышенные желания, а прежнее желание, ненужное или недостойное, оставшись без своего двигателя, мысли, погибнет. Давно известно, что природа не терпит пустоты, поэтому, если любая негативная мысль будет извлечена волей из нашего сознания, она немедленно заменится мыслью противоположного знака. Любой человек, допуская мысли ненависти, мести, обиды, саможаления, страха, сомнения, уныния, скептицизма, отчаяния, пессимизма, брюзжания, осуждения и тому подобное – подобный список огромен, рождает мыслеобразы, у которых точно такие же свойства, как и у мыслеобраза вожделения, о котором только что говорилось. Если отрицательное порождение ума не уничтожать, они будут проделывать с их породителем то же самое, о чем уже было сказано. Они вовлекут человека в чертово колесо и заставят крутить его изо всех сил, именно на потеху чертям. вышеперечисленные мысли и множество аналогичных от тьмы. Такие мысли разлагают сознание, поэтому Агни-йога настоятельно призывает человека овладевать мышлением и указывает пути овладения. Но овладеть мышлением означает не только установить суровый контроль над мыслями, не допуская, чтобы злобные, безнравственные, унылые и тому подобные энергии завладели сознанием. Овладеть мышлением означает также, что надо учиться и удерживать хорошие, чистые, полезные мысли, на которых воля хотела бы сосредоточить сознание. При этом придется постоянно наращивать, усиливать уже имеющиеся благородные мысли, чувства, желания, чтобы развить нужное качество до совершенства или чтобы вызвать к жизни новую положительную черту характера. Конечно, и то, и другое дается не так просто. Но проще простого. Только языками чесать, переливать из пустого в порожнее, стадно тусоваться, просиживать за компьютером, играя в шутеры, час за часом, очумело тыкая в клавиши и воображая, что ты герой, который, сидя на стуле, стремительно бегает в нескончаемых лабиринтах и стреляет, стреляет, стреляет, стреляет день и ночь во что попало. Чтобы добиться успеха во владении мышлением, нужно прежде всего всегда помнить о том, что ты мыслящий человек, который пришел на землю вовсе не для того, чтобы превратиться в недоумка. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Матфей, глава 18, стих 20. Сложение согласованных мыслей многократно увеличивает их воздействие. Во второй книге «Учение живой этики», «Листы сада Мории» 5.7, говорится о том, что люди могут сознательно объединять свои мысли. И если мысли людей сгармонизированы, то свойство мыслительной энергии таково, что, выражаясь языком математики, она при сложении может дать такой результат – 1 плюс 1 равно 7. Закон, что две согласованные мысли в 7 раз увеличивают силу – это не магия, но практическое соображение. Конечно же, имеет огромное значение, во имя чего собираются единомышленники. Если искренние, сильные, дисциплинированные мысли объединяются во имя дела учителей света, если это объединение согласованных, сгармонизированных мыслей направлено на общее благо, значит, мысли устремлены в духовные, надличностные сферы, а значит, именно оттуда и будут привлечены высшие силы, энергия которых и увеличит силу изначальной мысли друзей. Агни-йога говорит, что в такой сгармонизированной и устремленной к высшим благородным целям группе, как бы мала она ни была, минимально это, разумеется, два человека, присутствие высших сил, владык света, разумеется, незримое, будет обязательно. В подобных случаях сознание объединившихся людей как бы перемещается в сознание высшей сущности, и это дает необычайный прилив психической энергии. Но в конце темного века, который был очень беден на друзей, отыскать даже среди близких людей хотя бы две согласованные, то есть сгармонизированные ауры, по словам Елены Ивановны Рерих, было необычайно трудно. И тем не менее известно, что некоторые последователи Агни-йоги предпринимают попытки собираться в группы и посылать добрые мысли в пространство. Само по себе это, конечно же, благое дело. Некоторые объединяются в так называемые круги, группы по 12-20 человек, в полной уверенности, что их группа сгармонизирована, а потому мысли, посылаемые ими в пространство, должны обязательно выполнить то, что в них заложено. Ведь владыка Шамбалы, мол, в сердцах всех членов группы. Наверное, каждый из участников таких групп искренен и действительно всем сердцем хотел бы, чтобы все так и было. Мне приходилось беседовать с некоторыми участниками этих кругов и в Риге, и в Новосибирске, и в Молдове. Мысли, посылаемые, были добрыми, и адресованы они без какой-либо личностной окраски всему миру, которому шли пожелания спокойствия и скорейшего духовного пробуждения. Но вот почему-то никто из собеседников так и не смог с уверенностью утвердительно ответить на вопрос, убежден ли он, что их группа поистине сгармонизирована. Без сомнения, каждый член группы знал, что строительство гармоничной группы, даже из двух человек, дело очень и очень сложное, и оно предстает еще более сложным, когда мы узнаем, что это такое в свете сокровенной науки. Никто из членов кругов не смог ответить «да», также и на вопрос, был ли при их объединенной пространственной посылке жар в сердце или хотя бы приятное тепло. Поэтому у меня сложилось впечатление, что посылки были все же мозговые. Но великие учителя говорят именно сердце, и только сердце, напряженное высшим огнем, может послать духовную мысль. Именно такая помощь в духе будет на пользу миру, только напряженное высшим огнем сердце может привлечь высшие огни пространства. Только мысль сердца усиливается мыслью учителя. Такой учитель незримый, таинственная психическая мощь, которая держит в своем сознании все центры жизни, и если проводники, стремящиеся проводить его духовную силу, действительно сгармонизировали свои ауры, то только в этом случае их сознание может соединиться с сознанием учителя незримого. И пока сознание проводников будет едино с сознанием учителя, они будут сильны силой учителя. Вот почему простые рыбаки, объединенные Христом, могли излечивать больных, изгонять бесов и даже уже пытались управлять некоторыми природными силами. Через них действовала сила Христа. Но если только гармонизация между проводниками нарушается, единая духовная сила немедленно разрушается. Если гармонизации не было вообще, то и духовной помощи миру не было. Разумеется, надо пытаться создавать гармоничные группы хотя бы из двух-трех человек. Но о том, чтобы мы с вами в нынешних условиях смогли создать группу из нескольких, тем более из 20 человек, и речи быть не может, и ученики Христа пусть будут нам напоминанием, чтобы не случилось глубокого разочарования при организации такой группы, откроем «Теогенезис». Примечание. «Теогенезис», «Рефлербук», «Ваклер», «Москва», 1994 год. Перевод с английского. И узнаем о требованиях, предъявляемым таким группам. «Теогенезис» — это продолжение комментариев к станциям книги Дзян, которые впервые обнародованы в «Тайной доктрине». Продолжение появилось вскоре после смерти Блаватской. Гималайский учитель Илларион через свою посланницу, Франчи Аладью, продолжил работу учителей Моря и Кутхуми. В книге найдем строки, которые будут полезны всем, кто утверждает, что группа, созданная подобно упомянутым кругам, является сгармонизированным сообществом. В приведенном ниже фрагменте, страница 236, названы основные качества, которыми должно обладать подобное сообщество друзей. Поразмыслив, каждый признает, что приобрести названные качества необычайно сложно. Каждому члену группы надо, как говорится, съесть не один пуд соли с каждым сообщником. Создание подобных групп – строительство духовное, а потому наиболее сложное, хотя именно такие сообщества и станут в новой эпохе зародышами общинного общества будущего. Как только любая группа из трех или более человек достигла точки гармоничного действия всех линий жизни – точки, в которой достигается идеальное взаимодействие воли и усилия, точки, где они и в теории, и на практике могут жить и действовать в соответствии с высочайшими идеалами, работать на пользу друг друга, эта группа достигла условия, при котором у нее появляется возможность стать активным орудием духовных сил, порожденных существами гораздо более великими, чем те, которых они когда-либо могли себе представить. После становления этого орудия индивидуальная эволюция каждой составной части движется вперед большими шагами. мы получили характеристику гармоничной группы, уже достигшей той точки духовного единства, когда уже можно работать коллективной мыслью так, чтобы достичь желаемого действия. Но ясно также, что построить такую группу нам пока не по силам. Такая группа сокровенно нечто намного большее, чем просто сообщество друзей-единомышленников, которые раз в неделю сходятся, чтобы побеседовать на темы учения, а затем послать миру добрые пожелания. Хотя, конечно же, такие собрания, такие собеседования сами по себе полезны, как вообще полезны любые добрые мысли и добрые отношения друг к другу. Но чтобы работа была не только работой мозга, но трудом духа, все же надо признать, что основное требование групп, которые именуют себя сгармонизированными, все-таки не выполнено. Их члены, и это очевидно, пока не достигли точки гармоничного действия всех линий жизни, точки, в которой достигается идеальное взаимодействие воли и усилия. Здесь фактически речь идет об общине, сообществе, построенном именно на духовном единстве общинников. Ну а настоящей общине на пороге нового мира участники кругов пока могут только мечтать. Но когда-нибудь в человечестве все же удастся создать общины, где будет достигнуто идеальное взаимодействие всех линий жизни сотрудников. И тогда такое сообщество явится прообразом коллективного духовного труда обитателей Шамбалы. Конечно, духовная эволюция людей при объединении сознаний ускоряется, потому что человек быстро идет от себя личностного, от «я» к «я» большому, к высшей душе, своему личному Христу. В атмосфере такой гармонии у членов группы начинается ускоренное раскрытие высших психических сил, и проявляются они не спонтанно, а находятся в подчинении у воли человека. Одновременно начинается подчинение воле человека и тонких сил в природе, духов стихий, о которых у нас речь впереди. Разумеется, при таком ускоренном движении духа вверх чрезвычайно увеличивается и ответственность человека за каждый поступок, каждое желание и, конечно же, прежде всего, за каждую мысль. Поэтому и сказано: «Кому больше дано, с того больше и взыщется». В Ветхом Завете, в книге «Премудрости Соломона» 6.6, читаем, как может отяжелиться карма такого человека, если он нарушит закон. Меньший заслуживает помилования, а сильные сильно будут истязаны. Так что, чем выше мы будем подниматься по виткам эволюции, тем осмотрительнее придется использовать свою психическую энергию мысль. В процессе одухотворения себя с помощью мысли у каждого рано или поздно будет такая ступень развития психических сил, когда после ее достижения придется мыслить исключительно осторожно, чрезвычайно осмотрительно. Почему такая бдительность? Потому что мысли человека, достигшего высокой ступени, начинают очень быстро сбываться. Другими словами, для их материализации уже не требуется много времени, как при мышлении обычных людей. Высшую ступень овладения мышлением, когда любая мысль материализуется мгновенно, продемонстрировал человечеству Христос, когда сказал мертвому и уже разлагавшемуся телу Лазаря: «Встань!». Христос только пожелал, и Лазарь тут же встал. Мысль учителя учителей и ее материализация были одновременными, мысль и действие слились воедино. Из тайной доктрины мы узнаем, что сила мысли духовных владык, пришедших с утренней звезды, такова, что она может дать направление развитию всего человечества на целый эволюционный цикл. А такой цикл – немалое время. Например, эволюционный цикл каждой из семи подрас нашей пятой расы – 210 тысяч лет. Так что у нас есть еще один повод поразмышлять над таинственным могуществом мысли. Но мы можем сказать, ведь собираются и темные, собираются и демонические личности, также объединенные общими устремлениями. Неужели их сила при объединении с гармонизированных аур тоже увеличивается? Законы мысли и ауры одинаковы при любой ситуации, говорят учителя. Да, объединяются и темные силы во имя зла, и о том, что зло в битве против света может быть даже самоотверженным, писал Николай Рерих в статье, так и называющейся «Самоотвержение зла». Темные также получают дополнительную и могущественную энергию от своих черных иерархов. Но собираются вместе и обычные люди, и пусть на время, но довольно часто – и по разному поводу, и они также объединяют мысли, чаще, правда, не во имя мира, а во имя свое. Армагеддон характерен в частности тем, что люди постоянно стягиваются в огромные толпы, нередко бессмысленные, так называемые тусовки, но чаще в буйные и агрессивные. Хаотическое мышление этих толп вызывает хаос из пространства и может стать причиной стихийных бедствий, аварий, эпидемий. А сколько на земле сборищ незнакомых людей, объединенных какой-нибудь общей страстью, например, игрой в карты, в рулетку, в другие азартные игры, которые заражают все окружающее пространство. Тысячи людей собираются вместе ради получения удовольствия от грубых или примитивных спортивных соревнований, заражая друг друга злобой и ненавистью. Огромные толпы привлекают соревнования дураков, демонстрирующих свое убожество, аплодируют тому, кто скорчит более уродливую рожу, кто дальше плюнет, кто громче завизжит, кто дальше высунет язык, кто больше всех выпьет пива и съест колбасы, кто перевернет больше автомобилей, кто угадает букву из неизвестного слова и так далее. Миллионы торчат у телевизоров, оглупляясь участием в глупейших, нередко пошлейших, телешоу, где без стыда полощется и свое, и чужое грязное белье, и обсуждаются проблемы, подсмотренные в замочную скважину, а сколько сборищ ради пьянства, и малых групп на троих, и больших, собирающихся в кабаках низших и высших разрядов, сколько групп собираются в кооперативных гаражах, в подворотнях, в коридорах учреждений, во дворах, а сколько желающих хорошо посидеть и болтать, болтать каждый раз ни о чем. Сидение за столом в кругу охмелевших людей, не может не оказать самого убийственного влияния на ауру. Общение с людьми хорошо и необходимо, но цель такого общения должна быть на высоте. Бесцельное общение вредны. Грани Агни-йоги. 6.128. Сила объединенной мысли народа может быть фантастической. Расширение предыдущего. Человек сам по себе, как космическая единичка, ничего не значит и ничего не может. Эволюцию каждого человека движет коллективная энергия всего человечества. Так утверждает учение Шамбалы. Но как дождь слагается из многочисленных капелек влаги, так из мыслей каждого человека – слагается коллективная мыслительная сила человечества, двигатель эволюции. Но нам говорят, что нельзя недооценивать и силу духовной мысли индивидуума. В особых случаях эта сила может быть фантастической. Уже говорилось, что напряженная мысль одинокого подвижника может даже предотвратить землетрясение, что не под силу всем средствам нашей цивилизации. В чем причина могущества такого человека? Прежде всего, конечно, в самой природе мысли, в ее магнетизме. Все дело в том, что могущество человека, о котором речь, это следствие не его собственной энергии самой по себе. Здесь главная способность подвижника притягивать из пространства высшие силы, которые действуют через него, через замечательный земной проводник. Разумеется, такой проводник исключительно чист. Вырабатывая мысли духовной природы, подобный человек становится фокусом духовной силы. Этот живой магнит притягивает из пространства аналогичные энергии. Объединенные, они могут предотвращать эпидемии, кровавые стычки, утишать буйство стихий, даже буйство подземной, огненной стихии. Но если таким могуществом может обладать один человек, мыслящий об общем благе, то никакая фантазия не способна представить мощь мыслительной силы сотен, тысяч, миллионов людей, объединенных единым духовным устремлением и прилагающих усилия, чтобы реализовать это устремление. Эту объединенную силу в Индии издревле называли царственным творящим огнем – Радж-агни. Это то, что мы вкладываем в понятие «энтузиазм» в его наивысшем проявлении – самоотвержение. Советую молодым прочесть биографический роман Николая Островского «Как закалялась сталь». Там есть исторические эпизоды строительства узкоколейки, по которой должны были прийти спасительные дрова в замерзающую Москву. В каких же жутких условиях строили дорогу жизни комсомольцы-добровольцы первых лет советской власти? В голоде, холоде, завшивленные, простуженные, они умирали от непосильной работы и от тифа, но не дезертировали, не сбегали, они самоотверженно работали на пределе сил, они погибали, чтобы другие жили. Самоотверженный энтузиазм физически обессиленных людей обладал невероятной силой и создавал настоящих подвижников. Придет время, говорят учителя, когда энергии объединенных аур миллионов будет сознательно преобразовываться даже природа планеты. Сотрудничество на уровне мысли – это тайна, которую человечеству предстоит познавать и познавать, но для начала оно должно усвоить, что на пути созидательной творческой мысли нельзя возводить запреты. Прекрасную творческую мысль надо развивать с детства и нельзя ограничивать никакими пределами. Ограничение и унификация мысли всегда приводят к застою. Застой в мышлении означает застой всех жизненных сил. Это неизбежно ведет к огрублению мышления и деградации общества. Но если умело направлять коллективную мысль общества на облагораживание чувств и желаний людей и всеми имеющимися средствами вырабатывать в людях с малых лет устремление послужить не только себе, но и общему благу, то в конце концов такая коллективная мысль войдет в ритм с эволюцией. Такое мышление будет создавать одухотворенного человека и общество, именуемое уже не цивилизацией, но культурой. В общинном обществе будущего, антиподе общества капиталистического и так называемого демократического, исчезнут законы джунглей. В нем будет править не культ золотого тельца, символ маммоны, сатанизма, тьмы, и деловые люди не будут называться акулами бизнеса, пожирателями конкурентов. В таком обществе кооператоров главным будет единый, всеми почитаемый культ, культ света, культ Ура. Ур на санскрите – источник света. И общеизвестная молитва даже христиан-бизнесменов «Да сгинет конкурент» заменится, наконец, прекрасным заветом великих учителей «Любите друг друга». Агни-йога, указывая пути к утончению мышления и призывая к сознательному сотрудничеству с психической мыслительной энергией, также направляет человеческое внимание к явлению синтеза во всех сферах жизни, зовет не к расчленению, не к разъединению, а к объединению народов, наук, религий. Пусть даже, говорят учителя, поначалу, объединения народов будут чисто внешними, вызванными необходимостью политической, экономической или политико-экономической интеграции. Но затем человечество обязательно придет к необходимости объединения в мышлении, в сознании, в духе. Так постепенно начнут сливаться часть и целое, малое и великое «я» и «мы». Чтобы коллективная энергия человечества была созидательной, большинство должно научиться мыслить возвышенно. Великие учителя говорят нам: «Гоните маленькие мысли, нам душно от них». И еще они говорят, чтобы не грустили те одинокие духовные труженики, кто уже, в отличие от толп, постоянно мыслит о надземном и о дальних мирах. Такие одинокие мышления, говорит владыка Шамбалы, сольются в пространстве в особые потоки, и их мощный химизм растворит скалы. Входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему!» И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. О магнитных свойствах мысли. Расширение уже известного понятия. Уже знаем, человек – магнит, и мысль, им излучаемая, также магнитна, потому-то она и притягивает из пространства аналогичные мысли из пространства, что усиливает ее. Но магнитные свойства мысли проявляются еще и в том, что, выполнив задание, она возвращается по прорытым в пространстве магнитным каналам к своему породителю, возвращается обязательно усиленной, как в добре, так и во зле. Что посылаем в пространство, то и возвращается. Вот как отметил это свойство мысли Христос. Лука. Глава 6, стих 38. «Давайте, и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо, какую мерою мерите, такую же отмерится и вам». Иные христиане, размышляя над приведенной формулой Христа, думают: «Вот я мерила или мерил от всего сердца, мерою добрую и нагнетенную, но почему же взамен мне отмерили скупостью, неблагодарностью, жестокосердием? В чем причина?» Ответ может быть получен только если мы примем закон причинно-следственной связи всего, что с нами происходит, и учение о повторных рождениях человека. Мы узнаем о том, какие последствия для нашей будущей жизни могут иметь наши сегодняшние мысли. Сокровенная мудрость скрыта в каждом отдавании и получении, в каждой обиде и прощении, во всем, что слагает нашу жизнь. Без света сокровенных знаний духовный смысл слов Христа, их буквальное толкование, иногда может превращаться в настоящий абсурд. Вот как американский проповедник К.Т., которому молдавский и украинский телеэкран в течение многих лет каждую неделю предоставлял достаточно времени, объяснил своим слушателям приведенную выше формулу Христа. Проповедник слыл популярным, но все же лично я и мои домашние не могли отделаться от ощущения, что мы слышим не духовного учителя, а то ли страхового агента, то ли банковского служащего. Большой аудитории, внимающий каждому слову проповедника, К.Т., не снимая с лица широкую голливудскую улыбку, растолковывал, что если богатый человек помогает бедному, или они отдают часть своего дохода церкви или его собственной миссии, то на их счет, именно так и было сказано, в небесном банке, так и было сказано, зачисляется в несколько раз больше долларов, чем они отдали. Именно так сказано. И потом, утверждал этот проповедник, они смогут снять свои деньги с этого счета и купить все, что захотят. Так и было сказано. Лишь в мире разлагающегося духа и от очень странного проповедника можно услышать подобную убогую, подобную бухгалтерским расчетам трактовку сокровенной мудрости Христа. «Давайте, и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную». Теперь рассмотрим напутствие Христа, вынесенное в заголовок. Христос благословлял учеников, отправляя их на служение следующими словами, сокровенная суть которых не может быть понята без знаний о природе мысли и законе аналогии. «Входя в дом, приветствуйте его, говоря: „Мир дому сему!“ И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Матфей, глава 10, стихи 12-15. В Евангелии от Луки, глава 10, стих 6, сказано короче. «И если будет там сын мира, то есть такой же благородный человек, как и посланные Христом проповедники, редактор, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится». Христос говорит о мысли, о свойствах мыслей однородных и противоположных, и о последствиях таких мыслей. По закону аналогии, созвучия, притягиваются только однородные мысли и чувства, энергии, созвучные по качеству. А потому именно такие мысли могут ассимилироваться, то есть слиться, как сливаются капельки ртути, и таким образом увеличиться в силе. И коль мысли доброжелательные, то они принесут человеку добро. Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. А вот мысли противоположно заряженные отталкиваются. Поэтому, если организм человека не принимает пожелания добра, значит, ему нечем принять его, нечем притянуть, то есть нет аналогичных мыслей. Именно по закону созвучия злые мысли не грозят тому, кто не вырабатывает их. Посланная стрела зла отталкивается аурой такого светлого человека и, умножая свою силу в пространстве, за счет аналогичных мыслей летит обратно к пославшему ее и ударяет в породителя. То же самое происходит, когда посылается мысль добра злому человеку, которому нечем принять благую энергию. Тогда мысль добра, отвергнутая противоположно заряженной аурой злого человека, умножая свою силу в пространстве за счет аналогичных мыслей, отправляется обратно к пославшему ее. Поэтому и сказано: если же не будет достоин дом, то мир ваш к вам возвратится. Но судьбе не принявшего благую энергию никто не позавидует. Может быть, на земле и не будет проявлена в полной мере злобность или развращенность натуры такого человека, может быть, в этой жизни ему и удастся избежать наказания за все сотворенное в поступках и мыслях зло. Но жизнь человека на земле, в физическом теле, коротка. Обязательно придет время оставить землю и физическое тело, и продолжить пространственное существование. В мирах надземных человек продолжает существование в теле совершенно ином, сложенном не из плотных земных элементов, а из энергий желаний, из энергий мыслей. Но не только тело, но и среда, материя другого мира будет другой. Вот что будет тем же, так это сознание человека и его знание о мире и себе, они будут теми же, что и на земле. И вот тут-то все и начнется. Человек окажется в среде, о которой он на земле не имел представления, а может и не желал иметь. И его земное незнание теперь причинит ему много страданий. Но изменить ситуацию человек уже не сможет. На земле он смог бы, но перейдя в тонкий мир, уже не может. Почему? Потому что он теперь будет жить фактически внутри себя, в своем сознании, среди всего, что туда было сложено при жизни, на земле, что было пережито, что желалось и о чем мыслилось, чего туда не положили, того и не будет. Сознание, сформированное на земле, вот что станет средой обитания человека, закончившего свое пребывание на земле. Но чего нет в сознании, человеком в ином мире воспринято не будет. В потустороннем мире будет чему удивляться и восхищаться. Также откроется фантастическая, невозможная на земле способность к мыслительному творчеству. Но люди, оказавшиеся здесь после окончания земного существования, будут видеть, желать, чувствовать и делать только то, что соответствует их сознанию. Остальное для них просто не будет существовать. Примечание. Так же, как и в жизни на земле, если, допустим, кто-то любит грубые, тяжелые звуки металлического рока, но не любит, не понимает, не принимает классическую и симфоническую музыку, она для такого человека не существует. Для такого человека не существуют те тончайшие переживания и чувства, которые испытывает любитель классики. Вот примитивные, грубые звуки хард-рока в сознание входят, тонкие – нет, и здесь мы видим действие закона созвучия. Но если что-то человеком не воспринимается, значит, сознание не входит, не ассимилируется, не усваивается, то есть находится вне сознания. Злобный человек, сбросивший физическое тело и начавший существование в астральном мире, становится фокусом притяжения, на который будет направлено идентичное чужое зло. Поистине адские мучения ждут такого развоплощенного человека, и никто из обитателей этих сфер не смогут ни прекратить мук, ни облегчить их. В эти тяжелые мрачные области астрального мира такого человека магнитно затянули его же собственные скверные мысли и устремления. Сотворенные им мыслеобразы чудовища не выпустят свою несчастную жертву из рук, пока в них будет сила, пока энергия, которая их питала и растила их на земле, не истощится. Ни на мгновение раньше зло, в чем бы оно ни выражалось, не отпустит своего породителя, пока не будет искуплено, истощено полностью энергиями страданий. Человеку придется испытать на себе свое собственное зло до последней полушки, как сказал Христос. Мысль примагничивает нас к объекту размышлений, устанавливая с ним мгновенную связь. Или об одном из аспектов завета Христа, в котором говорится, что врагов надо любить. Но почему? Люди темного века, темно мысля, погружали друг друга во мрак из века в век, и потому в конце цикла такой ядовитой оказалась атмосфера планет. Углубление и расширение предыдущей темы. Сокровенное учение во все века советовало людям: думая о врагах, надо быть очень осмотрительными. Но только посвященные знали почему. Если и думать о врагах, то не следует это делать со злобой, ненавистью, с желанием мстить. Теперь Агни-йога дает это ранее тайное знание всем. Человечество, имеющее представление об электричестве и магнитных полях, уже способны понять основные законы психической энергии. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Матфей, глава 5, стихи 43-44. Если такие качества любви будут достигнуты, значит, близок момент совершенства, то состояние, когда сознание человека расширяется настолько, что в его сердце помещается не только ближний, но и дальний, не только друг, но и тот, кто был врагом. Если такое состояние сознания достигнуто, значит, человек обнимает все человечество. Такой человек все свои физические, психические, ментальные, духовные силы отдает на благо людей. Его личностное малое «я» усохло и отмерло, а высшее, духовное «я», духовное «эго» по вмещению беспредельно. Это высокий нравственный аспект завета, он известен многим. Но выражение «любите врагов ваших», рассмотренное с точки зрения психотехники, с учетом магнетизма мысли, позволяет в свете огненной йоги понять именно научный смысл сказанного, и тогда мы не просто слепо поверим слову великого учителя. Агни-йога говорит, что когда мы мыслим о чем-то или о ком-то, наше сознание устанавливает с объектом нашего размышления магнетическую связь. Причем, так как мысль в смысле ее скорости мгновенна, то эта связь с объектом устанавливается мгновенно. Магнетическая связь, хотя невидимый глазу, но очень крепкий провод. Придумание о любом человеке или о любом предмете, любом явлении, мы вольно или невольно более или менее четко представляем его образ и порождаем ток, идущий к объекту мысли, а затем этот ток направляется от этого объекта к нашему сознанию. А так как для мысли расстояний не существует, то неважно, как далеко находится человек, о котором мы размышляем. Попробуем определить, о чем мыслим в течение дня. Сколько образов различной устойчивости возникает в сознании? Сотни? Тысячи? И с каждым объектом мысли, будь то человек или какой-либо предмет, или явление, или историческая эпоха, мы немедленно устанавливаем магнетическую связь. Каждый новый день приносит новые мысли о новых людях, вещах, явлениях, ощущениях, желаниях. И к прежним образам и магнетическим проводам прибавляются все новое и новое. По этим магнетическим проводам идет питание нашего сознания. Каков объект мысли, таково и питание сознания. Если сосредоточиваться на мысли, то она будет расти. Николай Константинович Рерих сравнивает сосредоточение на определенной мысли с поливкой цветов. Растения поливаешь, они растут, расцветают, дают плоды. Кто же скажет, что, устремляясь мыслью к объектам грубым, примитивным, низменным, человек подключается к возвышенному и напитывается духовностью и красотой. Думая о враге с ненавистью и местью, мы касаемся объектов злобы, а потому от них нельзя получить питание сознания, состоящее из энергии любви. Если то, о чем мы думаем сегодня, остается в сознании и завтра, и послезавтра, тогда ток, идущий к объекту и обратно, нарастает. Если мысль и объект взаимно прекрасны, такая связь напитывает сознание полезной пищей. А если и мысль наша зла, и объект, к которому она направлена, враждебен, тут ничего хорошего не получается. Таким образом, прежде чем подумать с ненавистью о врагах, стоит подумать о себе. Меньше ненависти будет послано нами по проводам связи, меньше ненависти получим обратно, и чужой, и своей, собственной. Если мы будем думать о врагах по-доброму, то если у них есть такие же качества, наша благожелательная мысль усилит их и поможет нашему противнику стать добрее. Почиет на нем мир ваш и, быть может, приведет нас к взаимному примирению. Если же враг настолько плох, что в нем нет и крохи добра, а таких врагов среди нормальных людей не так-то и много, то наша благожелательная мысль к нам и возвратится, так как не будет усвоена объектом мысли. Да и что мы знаем о врагах, как о явлении? Тайна врагов ведома только посвященным. Владыка Шамбалы в свою бытность императором Индии каждый день просматривал список врагов, составленный визирем, и если находил среди них достойного человека, посылал его привет как переодетому другу. Примечание. Речь идет об Акбаре Великом, императоре Индии 1556-1605. Индия и мусульманский мир не знают более просвещенного и либерального владыки, давшего народу благосостояние и искренне намеревавшегося объединить все религии. Чем сильнее дух, тем сильнее будет у него враг, то есть, как говорится, пасеньки и шапка. Но оказывается, не только слуги тьмы могут проверять крепость нашего духа. Враги, которые на самом деле являются переодетыми друзьями, также могут устраивать нам различные тяжкие экзамены, зорко наблюдая за тем, какие же качества пробуждают в нас трудности и опасности. Враги всякие создают многие ситуации и трудноразрешимые проблемы, тем самым давая нам возможность проявить и отточить многие качества. Враги помогают выработать мужество, бесстрашие в битве, самопожертвование, твердость характера, находчивость, быстроту реакции, преданность дружбе и так далее. Враги помогают вырабатывать реалистический взгляд на многие вещи. Они учат зоркости и умению распознавать лики, отсутствие которого погубило очень многих. Во многих случаях именно враг будет лучшим пробным камнем. Именно враги лучше всего проверят нашу верность идеалам и преданность учителю. В иных случаях наши враги вовсе не враги, а самоотверженные и любящие друзья, вовсе не переодетые. Не так уж редко во имя ускорения нашего развития и для укрепления тех или иных качеств духа, те, кого мы воспринимаем как врагов, на самом деле могут лишь играть эту роль. Может быть, они это делают сознательно, но, скорее всего, в жизни это чаще проявляется бессознательно. Тайна врагов велика. Когда мы будем рассматривать такое явление нашей жизни в свете кармы и перевоплощения, то, быть может, почуем врага даже в среде очень близких людей, быть может, даже среди домашних. Но в этом случае стоит хотя бы допустить мысль о том, что не враг может быть виновен, что он оказался так близко. Быть может, не так он, как мы сами в этом виноваты. Ведь вполне могло так случиться, что в прошлых жизнях мы привлекли его к себе, буквально припечатали, примагнитили к себе собственной лютой ненавистью. Не хотим простить своего прежнего врага и теперь ненавидим его. Тогда и следующая наша жизнь может превратиться в ад, и никто, кроме нас, не сможет прекратить подобное страдание. Разрешить свою вражду полюбовно надо обязательно при жизни, потому что после так называемой смерти это сделать будет невозможно. Так учат все учителя человечества. После смерти физического тела магнетическая связь не прерывается ни с одним объектом наших помыслов, с врагами в том числе. Мало того, эта связь в тонком мире, где сила притяжения многократно возрастает, становится сильнее. И любовь, и ненависть переживают нас, умирающих на земле. Эти чувства встречают нас за порогом мира сего. Нам придется вспоминать об этих свойствах мысли еще не раз. Вот Христос советует, к примеру, примириться с соперником своим, когда идешь к начальству, примириться именно пока мы живы, то есть на пути с ним. Без знаний о магнетизме мысли мы не увидим сокровенный смысл этого изречения, так же, как не увидим его в формуле Христа, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Нам говорят учителя, чтобы побеждать в битвах, надо не ошибаться в людях. А чтобы не ошибаться, надо уметь распознавать их суть, их лики, ведь под иными, даже дружескими масками, могут быть очень опасные личности. И одновременно учителя нам говорят, в мыслях о людях следует быть очень осторожными и осмотрительными, потому что любая наша мысль не проходит для них бесследно. Злобная мысль больно ранит и может усилить негативные черты характера человека, о котором мы думаем со злостью и ненавистью. Учителя света нам говорят, лучше уж совсем не думать о людях, чем своими тяжелыми мыслями погружать их во мрак. Человек мыслит, говорят учителя, а вот о природе производимой им энергии и о ее роли для роста духа, для улучшения и облагораживания жизни не знает и знать не хочет. Но в новом тысячелетии такому невежеству будет положен конец, ведь даже малого ребенка учат, как обращаться с огнем. Осторожно, говорят ему, иначе будет беда, может случиться пожар, и дом сгорит, и сам ты можешь сгореть, и других людей можешь погубить. Ребенок понимает опасность огня, но взрослый человек до сих пор не понимает, что мысль из всех огней и на земле, и над землей может быть самым опасным огнем. Возьмем Агни-йогу. В книге «Мир огненный», третья часть, параграф 593, великий учитель говорит, «В мастерских взрывчатых веществ не курят, носят особую мягкую обувь, избегают всяких металлических вещей и даже не говорят громко и не дышат обычным образом. Там, где плоти угрожает опасность, там люди готовы отказаться от привычек». Но не придет в голову, что мысль может произвести гораздо более опасный взрыв, невидимый, но неисправимый. Ужас помогает людям ограждаться от телесных опасностей, но вся пространственная жизнь для них не существует. Как только приступим к усвоению законов мысли, мы уже не сможем жить как прежде. Мы станем ответственнее, мы станем лучше. Только улучшенный человек может построить лучшую жизнь. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Или не сотвори причину страданий. О магнетизме мысли в свете кармы и перевоплощения. К кому обращены слова Христа? Горстке людей или к каждому человеку? Для тех, кто имеет уши, чтобы слышать, умеет слышать, и кто, имея ум, чтобы понимать, понимает. Слова, вынесенные в заголовок, взяты из Евангелия от Матфея. Глава 18, стих 18. И как любое изречение Христа, каждое его слово адресовано не какой-то горстке людей, а всему человечеству. Учение Христа не может отдавать предпочтение ни одной из каст. И Иисус Христос, как и его предшественник в Индии Гатама Будда, боролся с кастовыми преимуществами и предрассудками. Разве его апостолы были не из народа? Уже имея представление о магнетической связи, которая устанавливается при любой мысли о ком-то или о чем-то, мы поймем, что слова Христа, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, говорят прежде всего о том, что посмертное существование человека находится в прямой зависимости от качества его кармы. Зная о том, что все сущее имеет причину и следствие, мы поймем, что пока живем на земле, надо связывать с нашим сознанием побольше доброго и поменьше недоброго. И пока живем на земле, надо стараться развязывать как можно больше завязанных нами кармических узлов, как можно поскорее разрешать на земле все наши недоразумения с людьми. Далее в беседах о видах кармы узнаем, в чем кармический смысл необходимости как можно более полного развязывания негативных узлов. Сейчас только напомним себе, что мысленные связи с различными людьми, которые мы установили в течение земной жизни, после ее завершения проявятся многими и самыми неожиданными последствиями в тонком мире и отразятся на нашей судьбе в новом воплощении. Но слова Христа, вынесенные в заголовок этой беседы, христианские проповедники трактуют вовсе не так. Они утверждают, что формула Христа адресована вовсе не всем людям. Она адресована именно священнослужителям. Они утверждают, священник на земле и на небесах священник, епископ и на небесах епископ, а поэтому, мол, только тот, кого церковные служители свяжут на земле словом Христа, то есть привлекут в христианскую веру и окрестят, и будет спасен, то есть будет связан с Христом и на небе. И только тот, кому священники отпустят грехи на земле, развяжет узел грехов на земле, тот и не будет связан грехами на небе, а потому окажется в раю, даже если прожил всю жизнь под лицом. Было бы проявлением глубочайшего невежества со стороны христиан и грубейшим искажением изначальной чистоты учения Христа думать, что небеса созданы Богом только для тех, кто за 2000 последних лет научился креститься. Правда, не уточняется, как креститься – тремя или двумя перстами. Если считать правильным трехперстное, так это новшество в Русской Православной Церкви было введено не так уж и давно, а до этого 700 лет вся Русь крестилась древним христовым двуперстным знамением, но с 17 века во времена патриарха Никона и в последующие века христиан за приверженность к двуперстию уже бросали в тюрьмы и убивали. Вспомним судьбу знаменитого протопопа и религиозного писателя Аввакума 1620-1682. Он отстаивал веру первых христианских веков и бросил вызов официальной церкви. Аввакум стойко продолжал отстаивать двуперстное знамение Христа и веру первых веков христианства, даже несмотря на то, что его 15 лет гноили в земляной тюрьме. Но этот человек не сдался. Он был предан Христу настолько, что предпочел смерть, но прежней вере не изменил. За это Аввакума сожгли живьем вместе с семьей. Проявлением глубочайшего невежества будет вера в то, что только моя религия истинна, а остальные, мол, ложные, они и учат не тому и не так. Мы видим, что и внутри одной и той же религии нет ни единомыслия, ни мира, ни спокойствия, ни милосердия. Поэтому было бы ошибкой настаивать на преимуществах собственной религии перед другими и думать, что иноверцы более плохи и более обременены грехами, потому что связаны с другим, а значит, ложным Богом. Такую вредную философию опровергает сам Христос в притче о добром самаритянине. Однажды иудеи спросили Христа, кого же называть ближним. И Христос рассказал притчу об иноверце, язычнике, и показал, что главное – не принадлежность человека к той или иной вере. Отнюдь не всегда связанной одной верой будет для человека ближним. Эта притча очень показательна и поучительна для людей любой веры. Христос показывает, что язычник оказался более благородным человеком, чем единоверцы. А их, между прочим, в притче Христа олицетворяли не кто-нибудь, а именно служитель храма, левит и сам священник. Так что Христос никак не мог бы дать тех преимуществ священству, о которых они толкуют, объясняя многие изречения учителя света. Христос рассказал притчу о добром самаритянине не только в расчете на людей иудейской веры и не только для своих современников. Учение Христа вне времени, и ее можно применить к любой религии. Это очень жизненная притча. Можно привести сколько угодно примеров, когда связанный, окрещенный священником, христианин снимал последнюю рубашку у своего ближнего или безжалостно убивал другого христианина. И есть много примеров, когда несчастному связанному, обобранному или обиженному помогал не связанный, иноверец или атеист. Жизнь полна примерами, когда в христианских семьях не соблюдается ни один завет Христа, но ее члены каждый раз облегчают совесть после того, как получат отпущение грехов из рук священника. И есть немало семей иноверцев, члены которой каждый свой шаг подчиняют высоконравственным и духовным заветам своего Бога, и эти заветы, если присмотреться, прекрасно согласуются с заветами Христа. Так что и «возлюби ближнего» вовсе не означает «возлюби того, кого с тобой связал священник крещением». И уж если вдуматься, то священнику на том свете придется не очень сладко, его окружение будет не совсем таким, как он думает, ведь многие младенцы, им окрещенные, а следовательно с ним связанные, выросли в настоящих дьяволов, подлецов и преступников. Такие крещенные вовсе не окажутся в раю, как им обещано. Вот как формулу «что вы свяжете на земле» объясняет Елена Ивановна Рерих в письме от 9 июля 1935 года. «Чтобы правильно понять слова Христа, истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что вы разрешите на земле, то будет разрешено на небе», нужно внимательно прочесть предыдущие стихи в этой же главе, начиная от 15-го. Мы так и сделаем это ниже, редактор. Ведь стих 18 есть, так сказать, мораль, вытекающая из выше приведенной притчи, и ясно поясняет действие закона кармы. Ибо истинно, если здесь, на земле, мы не разрешим полюбовно наши споры с ближними, то не разрешатся они и в тонком мире, в котором мы жнем посеянное нами. Вот почему так советуется всегда, поскольку возможно погашать карму или разрешать наши отношения с людьми, пока мы на земле. Почему обращение «вы» в стихе 18 следует понимать как только относящееся к апостолам, а не вообще ко всем? Конечно, нетрудно понять, почему слова эти были истолкованы как означающие передачу Христом апостолам особого права нечто связывать и разрешать, или, иначе говоря, карать и прощать. Если будем изучать рассматриваемую формулу именно в контексте, начиная с 15 стиха и вплоть до 22, то будет совершенно ясно, что слова «что вы свяжете на земле» адресованы именно каждому человеку. Как любое изречение Христа, формула «что вы свяжете на земле» имеет множество различных значений. В частности, ее можно воспринимать даже буквально, если переменить в психоволевом аспекте и отнести к укрощению человеком своей низшей природы, прежде всего той ее части, которую нам предлагают именовать просто «астрал». Астрал – животные эмоции, страсти, инстинкты надо и в самом деле крепко связать. Это значит связать раба, сына плоти. Связать и как можно крепче. Необходимо все качества низшей природы. Это означает связать себя, что фактически то же самое, что и хорошо известное всем – отвергнуть себя. Если на Земле у нас не нашлось сил, чтобы связать недостатки своей натуры, то этих сил тем более не будет тогда, когда умрем на Земле, чтобы продолжить жизнь в ином мире. Если на Земле не нашлось сил, чтобы связать злобу, жажду наживы, обиды, зависть, страсти, грубость, яростное желание отомстить врагу и так далее, а на Земле это сделать куда легче, чем в мире астральном, то эти энергии не удастся нейтрализовать, то есть связать на небе. Да и чем же человеку развоплощенному можно связать свою низшую природу, если у него после смерти на Земле в тонком мире воля будет отключена? Как бы мала ни была на Земле воля человека, но она все-таки была, но в посмертном существовании воли не будет, и потому следствия земных причин будут развиваться помимо воли. Они будут вытекать и развиваться автоматически сами собой. Ведь ужас безвольного подчинения темным исчадиям мысли можно осознать лишь в мире надземном, когда уже слишком поздно, чтобы преодолеть их. Поэтому предупреждаем сейчас. Грани Агни-йоги. Том 2. Параграф 161. Если нам причинили зло. Если нас кто-то обидел, это одно дело. Обратим внимание, как настойчиво учит Христос недопущению установки негативных мысленных связей при нанесении нам морального или материального ущерба близким человеком, но не только. В изречении Христа, которое будет приведено ниже, автор специально сделала разбивку с цифрами, чтобы мы обратили внимание на то, чему учит Христос. Мы видим, как настойчиво человек должен бороться за человека, как каждый должен помогать близким строить более светлое сознание. Поговорка Древнего Востока «человек человека человеком делает» – мудрая формула древних учителей. Христос поясняет древнюю мысль такими словами – «Если же согрешит против тебя брат твой, первое, пойди и обличи его между тобою и им одним, если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Второе, «если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Третье, «если же не послушает их, скажи церкви». А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Не допустить мысли зла или даже обиды по отношению к человеку, согрешившему против нас, значит не установить постоянно действующий магнетический провод, по которому пойдут, наращивая напряжение, тончайшие негативные энергии. Зная о том, что чувство мести и даже обиды может отменить сознание как пострадавшего, так и человека, причинившего зло, Христос учит не только простить согрешившего против нас, учитель учит, что нужно помочь осознать этому человеку вредность поступка, чтобы не отяжелить карму. Ведь она обязательно даст о себе знать страданиями и после окончания земного периода жизни, и в новом воплощении. Первое. Христос учит, как это надо делать. Вначале. Беседа интимная, с глазу на глаз. Если человек достаточно развит и неплох, то совесть ему поможет быстро осознать недостойность своего поведения или губительность поступка. Такой человек будет благодарен за вовремя оказанную сердечную помощь. Второе. Но если сознание нашего обидчика отемнено, его совесть не так-то легко разбудить, однако руки опускать еще вовсе не следует. Христос рекомендует в этом случае идти за помощью к друзьям. Такое объединение энергии единомышленников часто помогает коллективно пробиться к совести человека и заставить его не только осознать, но по возможности исправить делом свой проступок. Третье. Если уж и это не помогает, тогда надо искать более сильные средства воздействия. Нужно идти за советом к церковному учителю. Может быть, его авторитет поможет сделать то, что не удалось сделать другим. Обратим внимание на то, что к помощи церкви Христос рекомендует обращаться вовсе не сразу. И тем более мы совсем не видим, чтобы Христос рекомендовал согрешившему человеку идти в церковь к священнику, чтобы тот простил ему грех. Ни о каком прощении грехов священникам здесь и речи нет. Христос рекомендует идти к церковному учителю только для того, чтобы тот продолжил благородное дело просветления сознания, которое начали другие люди. А уж если и беседа с церковным учителем не поможет, значит, тьма и в самом деле сильно овладела сознанием человека. Кому же хуже от содеянного греха? Не тому, кто пострадал от зла на земле, ведь он не только простил, но и боролся за брата своего, то есть со своей стороны разрешил конфликт, точнее, не допустил завязывания негативной магнетической связи в тонких мирах. А вот согрешившему, но не развязавшему на земле свой грех, а значит, породившему негативную причину, которая обязательно будет иметь соответствующее следствие, придется худо. Теперь, когда методы людские исчерпаны, вступают в силу методы воздействия кармы. Они могут начать действовать уже в текущей жизни человека, и это принесет страдания, но более сильные страдания ждут человека в тонком мире, и в будущей жизни на земле причиненное зло вернется к нему удесятеренным. «Человек человека человеком делает» – восточная поговорка. «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих» – девиз эгоистов. «Я не сторож брату своему» – жизненное кредо Каина. Какая из трех точек зрения вам больше по душе? Но если нам причиняют зло очень часто, и к тому же тот же самый человек, может быть, в конце концов должен наступить конец нашему терпению, сколько же раз мы должны прощать? Если не хотим отяжеления своей кармы, то прощать нам придется всегда. Так учит Христос. Тогда Петр приступил к нему, Иисусу, и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Матфей, глава 18, стихи 21-22. Обратим внимание на выделенные слова, на то, о чем именно спросил Иисуса его будущий апостол. Говорил ли Петр о своем праве прощать грехи людям, которые причинили страдания другим людям, к которым он лично никоим образом не причастен? Или речь идет о праве Петра прощать грехи, совершенные только против него лично? Конечно же, и слепому видно, что речь идет только о праве Петра прощать грехи, совершенные в отношении лично его. И здесь апостол Петр ничуть не в более привилегированном положении, чем любой христианин. «Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня?» – спрашивает Петр. Он ведь не спрашивает, сколько раз я могу прощать брату моему или брату моего соседа, согрешившего против своего брата или против своего соседа.